Значит, забравшийся наверх тип вовсе не был вашим клиентом. Тогда как он попал в квартиру? Вы что, не заперли дверь? Вай приподняла руку, которой не успела завладеть Шелли. Рука поднялась на пару дюймов и бессильно упала. Я же выскочила ненадолго за медом. Всего на 10 минут. Поэтому она решила, что нет никакого смысла запирать дверь. Услышав шум в верхних комнатах, Вай поднялась туда и обнаружила в своей спальне какого-то типа. В комнате царил полный разгром. «Вы разглядели его?» — спросила Барбара. Вай призналась, что успела лишь мельком глянуть на него до того, как он набросился на нее. «Прекрасно», — подумала Барбара, — «ведь мимолетного взгляда может оказаться вполне достаточно». Она сказала, «это хорошо, даже великолепно. Вспомните все, что можете, что угодно, любую мелочь, шрам, пятно, любой пустяк». Она мысленно восстановила в памяти образ Мэтью Кинграйдера, чтобы сравнить его с воспоминаниями Вай. Но под описание данное Вай подходило множество мужчин среднего роста, нормального телосложения с каштановыми волосами и светлой кожей, и прекрасно соответствуя Мэтью Кинграйдеру, оно также прекрасно описывало 70% мужского населения города. «Слишком мало», — пробормотала Вай. «Все произошло так быстро». «Но там точно орудовал не ваш ожидаемый клиент, вы уверены?» Губы Вай слегка изогнулись, и она поморщилась, потревожив наложенные швы. «Тому папули за 80». В лучшие дни он даже не мог сам подняться по лестнице. «И это не Мартин Риф». Вай отрицательно качнула головой. «Но, может, один из ваших бывших клиентов или старых приятелей? Она же сказала», — раздраженно вмешалась Шелли Плат. «Я готовлюсь к боевым действиям», — возразила ей Барбара. «И это наш единственный шанс. Вы же хотите, чтобы мы арестовали подонка, избившего ее?» Едва ли им удалось бы сейчас отвезти Вай Невин на процедуру опознания подозреваемого. Но даже если бы такая возможность представилась, то в данный момент у них не имелось ни малейшей причины приглашать Мэтью Кинграйдера в местный полицейский участок для выяснения личности преступника. Значит, им нужна фотография. А ее можно найти в журналах или газетах. Или получить в самой студии Kingrider Production под фальшивым предлогом. Ведь достаточно малейшего намека на то, что они вышли на него, и Kingrider привяжет к своему луку и стрелам булыжник и утопит их в Темзе раньше, чем вы успеете вознести хвалу славным братьям Робин Гуда. Но на поиски фотографии потребуется какое-то время. Ведь им нужен качественный снимок, четкий и ясный, а не тот, что можно прислать в больницу по факсу. И с факсом или без него, где они смогут раздобыть фото Мэтью Кинграйдера в воскресенье, тут Барбара посмотрела на часы в 19:30. Нереально. Тщетные поиски черной кошки в темной комнате. Она глубоко вздохнула и на удачу решилась спросить. «А вы часом не знаете парня по имени Мэтью Кинграйдер?» И Вай совершенно неожиданно ответила. «Знаю». Линли взялся за атласную подкладку кожаной куртки. Скорее всего, с того времени, как ее стащили во вторник вечером с тела Терри Коула, до нее дотрагивалось много народа. Впрочем, на ней могли остаться и отпечатки убийцы, и если ему невдомек, что с кожи отпечатки пальцев снимаются так же легко, как со стекла или окрашенного дерева, то у них появится отличный шанс обнаружить на этом наряде его визитную карточку. Как только владелец «Черного ангела» уразумел смысл просьбы Линли, он тут же созвал весь персонал в бар для быстрого импровизированного допроса. Он предложил инспектору чай, кофе или любые другие бодрящие напитки для подкрепления сил во время этой процедуры, стремясь быть полезным и проявляя того рода подобострастную озабоченность, которая характерна для людей, нечаянно обнаруживших, что в их мирную и почтенную сельскую жизнь нагло вклинилось жестокое убийство. Линли отказался от его любезных предложений, сказав, что ему нужно задать всего лишь несколько вопросов. Однако демонстрации куртки владельцу отеля и его персоналу не дала никаких положительных результатов. Они не особо приглядывались к тому, во что одеты их клиенты. Никто не смог сказать, как и когда появилась в их гостинице предъявленная Линли одежда. Все загалдели с уместным страхом и отвращением, когда он показал на обширное пятно засохшей крови на подкладке и простреленную дырку на спине. И хотя после его упоминания о двух смертях в Колдермур они окинули его достаточно мрачными взглядами, никто из них не разволновался настолько, чтобы предположить, что искомый убийца находится среди них. «Я считала, что кто-то просто забыл ее у нас. «Такое случается время от времени, обычная забывчивость», — заявила барменша. «Пальто и куртки висят порой на вешалке целую зиму», — добавила одна из горничных. «И я, конечно, не слежу, вчера они появились или сегодня». «Но это появилось буквально на днях», — возразил Линли. «Зима еще не наступила, и до сегодняшнего дня, смею сказать, даже не было необходимости доставать плащи, куртки или пальто». «Ну и что тут странного?» — поинтересовался владелец. «Почему же никто из вас не заметил висящей на вешалке кожаной куртки, если эта кожаная куртка висела там в гордом одиночестве?» Все 10 собравшихся в баре служащих гостиницы выглядели либо смущенными, либо раскаивающимися. Но никто из них не смог пролить свет на тайну появления означенной куртки. Инспектору пояснили, что служащие не пользуются главным входом, а приходят на работу через заднюю дверь и уходят тем же путем. Кроме того, в «Черном ангеле» посетители частенько оставляют какие-то вещи — зонты, трости, плащи, рюкзаки, карты. Все они в конечном счете попадают в разряд потерянного имущества, но до тех пор никто не обращает на них особого внимания. Линли решил пойти напрямик и спросил, знакомы ли они с семейством Бриттонов, и смог бы кто-то узнать Джулиана Бриттона, если бы увидел его здесь. Владелец ответил за всех. «Бриттонов у нас в «Черном ангеле» знает каждый. Видел ли кто-нибудь Джулиана здесь во вторник вечером? Никто не видел». Линли отпустил служащих. Он попросил пакет, чтобы положить в него куртку, а пока ходил за пакетом, подошел к окну и, глядя на дождь, стал размышлять об особенностях жизни в Тайтсуэлле, «Черном ангеле» и о расследуемом преступлении. Как он сам успел убедиться, восточным краем Колдермур граничит с Тайтсуэллом, и убийца, значительно лучше ориентирующийся в Белогории, чем Линли, вполне мог знать это. Поэтому, имея при себе куртку со столь обличительной дырой, которая при обнаружении мгновенно рассказала бы всю историю преступления, он предпочел как можно скорее избавиться от нее. И если убийца был завсегдатаем здешнего бара, то, возвращаясь домой из Колдермур, он мог заскочить в гостиницу «Черный ангел», зная, что там месяцами не обращают внимания на забытые плащи и куртки. Но как Джулиан Бриттон умудрился повесить здесь куртку так, что его никто не заметил? «Впрочем, такой вариант возможен», — подумал Линли. «Да, это чертовски рискованно, но возможно». А в данное время Линли хотелось учитывать любые возможности. Они отвлекали его от тревожных мыслей. Барбара подалась вперед на стуле. «Вы знаете Мэтью Кинграйдера?» «Вы знаете его?» — уточнила она, стараясь подавить волнение в голосе. «Терри», — тихо сказала Вай. Ее веки потяжелели. Но Барбара продолжала тревожить бедняжку вопросами, не обращая внимания на усиливающиеся протесты Шелли Плат. «Терри знал Мэтью Кинграйдера. Откуда?» «Музыка», — прошелестела Вай. Барбара сразу упала духом. «Проклятие», — подумала она. «Терри Коул, музыка Чандлера и Мэтью Кинграйдер. Оказывается, в этом не было ничего особенного». Они опять отброшены назад. «Терри нашел ее в Альберт-Холле», — добавила Вай. Альберт-Холл — большой концертный зал в Лондоне. Построен в 1867-1871 годах, назван в память принца Альберта, супруга королевы Виктории. Барбара нахмурилась. «В Альберт-Холле?» «Там Терри нашел музыку?» «Да, под креслом». Барбара была потрясена. Она попыталась осмыслить новые сведения, одновременно записывая пояснения, которые продолжала добавлять Вай Невин. По работе Терри частенько приходилось разносить открытки по телефонным будкам в районе Южного Кенсингтона. Обычно он отправлялся туда по вечерам, поскольку с наступлением темноты снижалась вероятность того, что полиция застукает его за этим неблаговидным занятием. Он проходил по обычному маршруту в окрестностях Куинсгейт, и вдруг в одной из будок зазвонил телефон. «Телефон зазвонил на углу Элвастон Плейс», — уточнила Вай. Шутки ради, Терри снял трубку и услышал мужской голос, сказавший: «Пакет в Альберт-Холле. Сектор Q. 7-й ряд, 19-е место», после чего разговор прекратился. Таинственный характер звонка заинтриговал Терри. Слово «пакет», намекающее на передачу денег или наркотиков, либо каких-то важных документов, резко усугубило его интерес, поскольку он как раз находился неподалеку от того места, где королевский Альберт Холл выходил на южный конец Гайд-парка, то Терри решил заглянуть туда. Публика уже начала расходиться после концерта, и он, легко проникнув в зал, нашел указанный сектор и обнаружил под 19-м местом пакет с нотами. «С музыкой Чандлера», — подумала Барбара, — «но кто, черт возьми, его туда положил?» Терри поначалу решил, что попался на удочку и выполнил дурацкое поручение, предназначенное для любого простака, решившего снять трубку в будке на углу Элвестон Плейс. Заглянув к Вай за очередной порцией открыток, он рассказал ей об этом забавном приключении. «Я подумала, что на этом можно заработать», — объяснила Вай Барбаре. «И Ники согласилась со мной, когда я рассказала ей о находке Терри». Шелли вдруг отбросила руку Вай и буркнула, не желая ничего слышать об этой сучке. На что Вай ответила: «Кончай уже, Шелл. Она умерла». Шелли в ярости метнулась к своему стулу. Плюхнувшись на него, она с угрюмым видом скрестила руки на костлявой груди. Барбара на минутку представила себе далеко не легкие будущие взаимоотношения этих двух подруг, учитывая, что одна из них попала в весьма зависимое положение. Вай проигнорировала эту демонстрацию обиды. «Все они лелеяли честолюбивые замыслы», — сказала она Барбаре. Терри носился с идеями целевого искусства, а Вай и Ники мечтали стать создателями первоклассной эскортной фирмы. Они также нуждались в дополнительной прибыли с тех пор, как Ники порвала отношения с Адрианом Битте. Всем им необходимы были денежные вливания, а это музыкальное произведение выглядело как их возможный источник. Понимаете, я вспомнила, что вроде бы на одном из аукционов Сотбис продавали какие-то вещи Леннона и Маккартни. Причем их фанаты отвалили за оригинал одной только песни несколько тысяч фунтов. А к нам попала целая рок-опера. Я сказала, пусть Терри попытается продать ее. Ники предложила провести исследование, найти хороший аукционный дом. Мы собирались поделить деньги, полученные от продажи музыки. Но с какой стати вы с Ники на что-то рассчитывали? — спросила Барбара. — Ведь, в конце концов, пакет-то нашел Терри. — Да, но он был неравнодушен к Никке, — просто сказала Вай. Ему хотелось произвести на нее впечатление, только и всего. Барбара уже знала, что за этим последовало. Нейл Ситуэлл из аукционного дома Бауэрс открыл Терри глаза на существование закона, охраняющего авторские права. Он направил его на Сохо-сквер, сообщив, что там можно зайти к управляющему King Rider Production, который подскажет ему, как связаться с адвокатами Чандлера. С рок-оперой под мышкой Терри отправился к Мэтью Кинграйдеру. Увидев ноты, сообразительный Мэтью быстро смекнул, как можно воспользоваться ими, чтобы вернуть себе богатство, которого его лишило отцовское завещание. Удивительно только, почему он сам не предложил деньги за эту рок-оперу? Почему решил убить Терри, чтобы завладеть ею? А еще проще, почему бы просто не приобрести права на это произведение у семьи Чандлера? Если постановка, которая обеспечит эта рок-опера, окажется подобной былым постановкам совместных произведений Кинграйдера и Чандлера, то Мэтью огребет целую кучу денег в виде процентов, даже если половина отойдет Чандлерам. А Вай тем временем продолжала говорить, не смог назвать ему никаких имен. Когда Барбара вышла из задумчивости и спросила, что? «Простите, что вы сказали?» «Мэтью Кинграйдер не дал Терри имени адвоката. Он вообще не дал ему ни о чем спросить. Он выгнал его из кабинета, как только увидел, что Терри принес с собой». «Когда увидел рок-оперу?» Вай кивнула. «Терри сказал, что он покраснел как рак и вызвал охрану. Тут же вошли два амбала и вытолкали его из офиса. Но Терри отправился туда только за тем, чтобы получить адрес адвоката, верно? Ведь только этого он хотел добиться от Мэтью Кинграйдера. Или он хотел получить от него деньги? Какое-то вознаграждение или что-то наподобие? Мы все хотели, чтобы деньги дали ему Чандлеры, как только узнали, что эту штуку нельзя продать с аукциона». В палату вошла медсестра с небольшим квадратным подносом в руках. На нем лежал шприц с лекарством. «Пора делать уколы», — сообщила женщина. «Последний вопрос», — взмолилась Барбара. «Зачем Терри поехал во вторник в Дербишир?» «Я попросила его», — сказала Вай. «Ники считала, что я зря беспокоюсь из-за Шелли». Рыжеволосая подруга встрепенулась, а Вай продолжила скорее для нее, чем для Барбары. «Она все посылала и посылала мне письма. Постоянно крутилась поблизости, и я уже начала ее бояться». Шелли подняла тонкую руку и ткнула себя в грудь. «Меня?» — удивленно спросила она. «Ты боялась меня?» Никки рассмеялась, когда рассказала ей о письмах. Но я подумала, что если она сама их увидит, то мы сможем придумать, как успокоить Шелли. Я написала Никки записку и попросила Терри передать ее Никки вместе с письмами. Как я уже говорила, он был неравнодушен к ней. Искал любой повод для встречи. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Медсестра прервала их общение. «Мне все-таки придется попросить вас закончить допрос», — заявила она, подняв шприц. «Да-да, я готова», — сказала Вай Невин. На обратном пути в Чок-фарм Барбара заглянула в продуктовый магазин, поэтому добралась до дома уже после 9 вечера. Войдя в свой маленький коттедж, она разобрала покупки и запихнула их в буфет и маленький холодильник. Все это время она мысленно прокручивала полученные от Вай Невин сведения. Где-то среди этой информации должен быть спрятан ключ к пониманию всего случившегося, не только в Дербишире, но и в Лондоне. Наверняка, — подумала она, — если просто выстроить все факты в правильном порядке, то обнаружится потерянная связь. С тарелкой разогретого готового блюда «Роган Джош», приготовленного из филе баранины с индийским соусом в отделе кулинарии гастронома, постоянным покупателем которого Барбара стала, переехав жить в этот район, она устроилась за обеденным столиком возле фасадного окна коттеджа. Она налила себе тепловатого пива «Бас» и положила рабочий блокнот рядом с кофейной чашкой, из которой ей приходилось пить уже несколько дней, поскольку вся имеющаяся в доме посуда, включая столовые приборы и стаканы, громоздилась в миниатюрной кухонной раковине. Глотнув пиво, Барбара подцепила вилкой кусочек баранины и принялась просматривать записи последнего разговора с Вай Невин. Как только завершилась болезненная процедура укола, пациентка начала задремывать, но тем не менее успела ответить еще на несколько вопросов. Играя роль Аргуса, стерегущего Ио, Шелли Платт упорно пыталась выставить Барбару за дверь, но Вай, успокоенная действием лекарства, выдавала вполне связные ответы, пока ее веки не отяжелели, и глубокое дыхание не показало, что больная погрузилась в сон. Просмотрев записи, Барбара пришла к выводу, что логично начать раскручивать версии этой истории с телефонного звонка, перехваченного Терри Коулом в Южном Кенсингтоне. Именно тот звонок привел в действие всю цепь последующих событий. В первую очередь следовало разобраться в самом звонке, что послужило его причиной и ради чего он был сделан, поскольку ответы на эти вопросы могли привести к тем самым уликам, что позволит ей арестовать Мэтью Кинграйдера как убийцу. Хотя сейчас на дворе уже стоял сентябрь, Вай Невин вполне уверенно заявила, что тот странный звонок в телефонной будке на углу Элвестон Плейс Терри Коул услышал в июне. Конкретную дату она не могла назвать, но знала, что это случилось в начале месяца, поскольку именно в начале месяца получила новые открытки и в тот же день передала их Терри. А он как раз и рассказал ей о таинственном звонке. Барбара специально уточнила, верны ли эти сведения, ведь дело могло быть в начале июля, августа или даже сентября. Но Вай упорно твердила, что все случилось в июне. Она точно помнила это, потому что они с Никки недавно переехали в Фулемский дом и, расставшись с фирмой МКР, пытались наладить свое дело, а тут как раз получили первую пачку заказных открыток. Ей хотелось как можно скорее расширить клиентуру, и она попросила, чтобы Терри поскорее разнес ее открытки. Даже отдала ему вдобавок открытки Никки, сказав, чтобы он придержал их у себя до осени, чтобы разнести по будкам перед ее возвращением. Но почему же тогда Терри так поздно обратился с найденными нотами в аукционный дом Бауэрс? «Во-первых, — сказала Вай, — она не сразу сообщила Никке о находке Терри. А во-вторых, когда она таки поведала о ней Никке, и они загорелись идеей получить денег за оригинал рок-оперы, то Никке понадобилось какое-то время, чтобы отыскать аукционный дом, лучше всего подходящий для задуманной ими продажи. «Не хотелось отдавать слишком крутой процент этим аукционистам», — пробормотала Вай, уже закрывая глаза. Сначала Никки подыскивала малоизвестный сельский аукцион. Она обзвонила много контор, поговорила со сведущими людьми. И в итоге нашла Бауэрс, да. Вай повернулась на бок. Шелли укрыла спину своей подопечной одеялом и подоткнула его у шеи. Пережевывая разогретое жаркое «Роган Джош», за столом своего коттеджа в Чок-фарме Барбара размышляла над тем телефонным звонком. Но какие бы версии ни подсказывало ей воображение, она неизменно приходила к одному и тому же заключению. Тот звонок предназначался для Мэттью Кинграйдера, который не получил его, потому что опоздал к назначенному времени. Услышав в трубке слово «да», произнесенное мужским голосом, голосом Терри Коула, абонент решил, что его сообщение по поводу Альберт Холла получено нужным человеком. А поскольку владелец рукописи Чандлера хотел сохранить свое имя в тайне, иначе зачем было договариваться о звонке в телефонную будку, то отсюда следовал вывод, что этот договор был в какой-то степени незаконным. Во всяком случае, абонент полагал, что он передал рукопись Кинграйдеру, который, несомненно, заплатил кругленькую сумму за то, чтобы наложить на нее лапу. И, имея на руках ту сумму, вероятно, заплаченную заранее и наличными, абонент растворился в тумане неизвестности, оставив Кинграйдера без денег, без музыки и вообще у разбитого корыта. Поэтому, когда Терри Коул заявился к нему в кабинет, размахивая страницами партитуры Чандлера, Мэттью Кинграйдер, должно быть, подумал, что над ним решил поиздеваться тот, кто уже надул его. Ведь если он прибыл тогда в телефонную будку в Южном Кенсингтоне всего минутой позже, то мог долго проторчать там впустую, дожидаясь злосчастного звонка, и предположить в итоге, что его обманули. Возможно, в нем зародилось желание мести, и он по-прежнему хотел заполучить музыку. И для осуществления обоих желаний существовал только один путь. История Вай Невин поддержала спорную точку зрения Барбары о том, что их подозреваемым является именно Мэттью Кинграйдер. К сожалению, пока это было недоказуемо. И Барбара сознавала, что ей нельзя приходить к Линли с новой, ничем не подкрепленной гипотезой. Только представив ему неопровержимые факты, она сможет вернуть себе его уважение. Ведь он рассматривал ее самодеятельность как очередное доказательство пренебрежения приказами. Он должен убедиться, что та же самая самодеятельность способствует ускорению процесса поимки убийцы. Пребывая в глубокой задумчивости, Барбара вдруг услышала, что кто-то зовет ее из сада. Глянув в окно, она заметила, что по садовой дорожке к ее дому, подскакивая и кружась, приближается Хадия. Ее передвижение определялось горящими фонарями, мимо которых она пробегала. Когда она попадала в их световое пятно, то напоминала танцующую на сцене балерину. «С моря, с моря, с моря, мы вернулись, траля-ля!» — распевала Хадия. «И смотри-ка, что папуля выиграл там для меня!» Барбара приветливо помахала девочке рукой и закрыла блокнот. Подойдя к двери, она открыла ее как раз в тот момент, когда Хадия делала заключительный пируэт. Одна из ее кос начала расплетаться. Развязавшаяся шелковая лента тянулась за ней, словно хвост серебристой кометы в темном небе. Гольфы сжались в гармошку, майку раскрасили пятна горчицы и кетчупа, но лицо девочки сияло от счастья. «Мы так классно повеселились!» — воскликнула она. «Но как же мне хотелось, ужасно хотелось, чтобы ты поехала с нами, Барбара! Мы катались на американских горках, на яхте под парусом и летали на аэроплане и даже... Ой, Барбара, что я тебе сейчас расскажу? Я сама управляла целым поездом. А еще мы зашли в отель «Пепелище», и я немного погостила у миссис Портер. Не весь день, потому что папа скоро зашел за мной. Мы устроили пикник на пляже, потом покатались на лодке, но вода была ужас какая холоднючая. И мы решили, что лучше пойдем в павильон игровых автоматов». Она замолчала на миг, чтобы перевести дух. «Удивительно, как это ты еще стоишь на ногах после такого насыщенного дня», — успела вставить Барбара. «А я поспала в машине», — объяснила Хадия. «Проспала почти всю обратную дорогу». Она выбросила вперед руку, и Барбара увидела, что она принесла плюшевого лягушонка. «Ты видишь, Барбара, что папа выудил для меня журавлиной лапой? Он так здорово наловчился хватать ею игрушки». «Какая прелесть!» — похвалила Барбара, кивнув в сторону лягушки. «У тебя еще масса времени, чтобы попрактиковаться на ней». Хадия с озадаченным видом взглянула на игрушку. «Как это на ней можно практиковаться? Очень просто. Есть такое волшебное занятие — целование». Барбара улыбнулась в виде смущения девочки. Обняв девочку за худенькие плечи, она направилась вместе с ней к столу, говоря: «Не бери в голову, это просто глупая шутка. Я уверена, что свидания станут значительно более интересными к тому времени, когда тебе их будут назначать, ладно?» «А что это ты там еще принесла?» На ремне шортиков Хадии болтался какой-то пластиковый пакет. «А это твой подарок», — сказала она. «Папа вытащил из аквариума еще кое-что журавлиной лапой. И вообще он так наловчился выуживать игрушки», — закончила за нее Барбара. «Да-да, я знаю». потому что я уже говорила. Есть вещи, которые приятно повторять, — заметила Барбара. Но так давай, вручай его мне. Можно посмотреть то, что там у тебя спрятано. Немного покопавшись, Хадия отцепила ручки пакета от ременной петли и протянула его Барбаре. Заглянув внутрь, Барбара увидела там яркое сердечко из красного бархата, обшитое по краю белым кружевом. «Вот это улов! Обалдеть!» — сказала Барбара, кладя сердце на обеденный стол и чувствуя, что ее лицо вспыхнуло примерно таким же цветом. «Правда, симпатичное?» Хадия разглядывала бархатное сердце без малейшего почтения. «Папа выудил его журавлиной лапой, как и мою игрушку. Я сказала, пап, давай лучше подарим Барбаре лягушонка. Может, она с ним подружится, и ей станет веселее. А он говорит, нет, милая, лягушки не могут стать нашими друзьями. Малышка Куши». «Так он иногда называет меня Куши? Ну да, я знаю». Барбару охватила трепетная дрожь. Она взирала на бархатное сердечко, словно истинно верующий на святую реликвию. Поэтому он нацелился на это сердечко. Ему удалось выудить его только с третьей попытки. По-моему, он мог бы запросто достать слоника, ведь он лежал прямо сверху. Или мог бы достать слоника для меня? Но в моих игрушках уже и так есть слон. И он наверняка вспомнил об этом. В общем, он отбросил слоника в сторону, потому что нацелился именно на это сердечко. Наверное, он мог бы и сам подарить его тебе, но мне захотелось повидать тебя. И он разрешил, сказав, что раз у тебя горит свет, то ты еще не спишь. Я тебе не помешала? Ты выглядишь как-то странно. Но твое окно светилось. Может, мне не следовало отдавать тебе его подарочек, Барбара? Хадия встревоженно следила за ней. Барбара улыбнулась и обняла девочку. Просто все это так мило, что я даже растерялась. Спасибо. Ты передашь папе мою благодарность? Очень жаль, что мастерство вылавливания игрушек не является высокоприбыльным делом. Но он уже даже... Отлично. Хорошо. Я сама видела это, если ты помнишь. Хадия вспомнила. Она потерла щеку пухлым лягушьим животиком. Правда, здорово получить памятный подарок от поездки к морю. А ты знаешь, что всегда, когда мы с папой делаем что-то интересное, он покупает мне сувенир? Поэтому я помню, как замечательно мы провели время. Он говорит, что это важно. Воспоминания. Говорит, что воспоминания так же важны, как сама жизнь. Не буду спорить. Только мне очень хотелось, чтобы и ты поехала с нами. Чем ты занималась сегодня? К сожалению, работала. Барбара махнула рукой на стол, где лежал ее блокнот. Рядом с ним высилась стопка каталогов и списки адресов, полученные ею в золотом колчине. Хадия попятилась к двери. Тогда мне нельзя задерживаться. Постой, все в порядке, — поспешно сказала Барбара. Она вдруг осознала, как соскучилась по человеческому общению. Я не имела в виду, папа разрешил мне побыть у тебя только 5 минут. Вообще-то он хотел сразу отправить меня спать, но я попросила разрешения вручить тебе подарочек, и он сказал 5 минут, Куши. Так он называет тебя отлично, я знаю. Как здорово, что он свозил меня на море, правда, Барбара? Просто великолепно. Поэтому я должна его слушаться, раз он говорит 5 минут, Куши. Хоть так я смогу отблагодарить его. Да, все верно. Тогда тебе лучше скорее бежать обратно. Но тебе действительно понравилось подарочное сердечко? «Это самый лучший подарок на свете», — сказала Барбара. После ухода девочки Барбара вернулась к столу. Она приближалась к нему осторожно, словно лежащее там сердце было живым существом, которое могло испугаться и убежать, заметив резкие движения. Не сводя глаз с обшитого белым кружевом красного бархата, она нащупала сумку, достала из нее сигареты и закурила. Задумчиво покуривая, она пристально смотрела на сердце. «Лягушки не могут стать нашими друзьями, малышка Куши». Никогда еще 8 простых слов не казались столь зловещими.